Из всей бесчисленной литературы, что была написана о ведьмах за последние 300 лет, 9/10 не выдерживала никакой критики и тянула в лучшем случае на легенды. В худшем это следовало бы называть бессовестным враньем. Ту же единственную, заслуживающую доверия 10-ю часть давно подобрала под себя Инквизиция. В коллекторах Инквизиции, в помещениях с постоянной температурой и влажностью, хранились старинные тома, готовые при первом же прикосновении рассыпаться в прах. Фотокопии этих книг ежедневно находились в распоряжении Клава. К сожалению, путанные тексты имели скорее художественное, чем познавательное значение. Современные же исследования, многословные философские трактаты и жесткие хроники с леденящими кровь подробностями не в состоянии были сказать ничего нового, по крайней мере для Клавдия. Когда-то он сам сподобился на такое вот исследование, когда работал куратором в Эгре, столице виноделия. Резко звякнул желтый телефон без диска. Клавдий покривился, как от кислятины. Голос герцога казался против обыкновения достаточно благодушным. «В столь позднее время на боевом посту...» «Я книжки читаю, ваше сиятельство, чтобы лишний раз убедиться, какие мы все дураки». Герцог помолчал, решая, не выходит ли шутка за грань пристойности. Так и не решив, вздохнул. «Вас можно поздравить, господин великий инквизитор. Кажется, даже самые ярые ведьма-ненавистники теперь довольны». «Только не я, ваше сиятельство. Я никогда не был ярым ведьма-ненавистником». «Вы знаете, кое-кто поговаривает о нарушении гражданских прав». «Ведьмы лишены гражданских прав с первого же в истории Гражданского кодекса». «Злобный вы человек, Клавдий». «Да, ваше сиятельство». «Проследите, чтобы репрессии, коснувшиеся ведьм, не затронули... больше никого не затронули. Я хочу, чтобы в стране наступило, наконец, спокойствие». «Это наше общее желание». «Что ж, как там у вас говорится, да погибнет скверно?» «Да погибнет скверно, ваше сиятельство». Короткие гудки. Клавдий опустил желтую трубку на рычаг. У обоих выходов из дворца дежурили люди, в основном женщины, в основном немолодые. Ни пикетчики, просители, ни доверяющие канцелярии, желающие увидеть великого инквизитора лично. Клавдий стиснул зубы. Собственно, если он пошел навстречу Хелене Торке, почему не войти в положение этих несчастных матерей, чьих дочерей угораздило родиться в нормальной семье ведьмами? Интересно, кто родители Ивги? Или кем они были, потому что странно, что родители отпустили ее вот так болтаться по свету, бродить по тонкой кромочке между инициацией и тюрьмой. Он вышел через третий ход, потайной, подземный, мысленно попросил прощения у терпеливо ожидающих просителей, влез в служебную машину и через 15 минут столкнулся с человеком, поджидающим во дворе в полумраке. Просители очень редко сюда приходили, разве что в полном отчаянии. Темная фигура шагнула вперед, загораживая вход. Клавдий спиной чувствовал присутствие телохранителя в машине, а потом поднял руку, на всякий случай запрещая стрелять. Человек, встречавший у подъезда, испугался резкого жеста и отпрянул. «Клавдий!» «Ну что у них за манера, — подумал старш, — подкрадываться в темноте, прятаться за углом, не со зла, по одной только глупости. Привет, Назар. Пойдем». Все окна маленькой квартирки были широко распахнуты. Во дворе вопили дети и перекликались птицы. Какой-то парнишка на велосипеде терпеливо вызывал подругу по имени Люра. «А что потом?» Потом я битый час выступал с лекцией на тему «Неинициированная ведьма. Семья, право и быт». Назар, к сожалению, поразительно несведущ в этой области. Я, по возможности, заполнил пробелы в его знаниях. «Люра!» — терпеливо звал велосипедист. «Так ты выйдешь!» Ивка смотрела, как инквизитор пьет кофе под сигарету. Как сквозняк вытягивает в окно ленты сизого дыма. «Люра!» «И что он сказал?» «Он сказал спасибо». Ивга с тоской подумала, что все ее чувства отражаются на лице, и даже те, которые ей хотелось бы скрыть. «А я тоже. Поразительно несведуща. В области неинициированных ведьм. По крайней мере, раньше я думала, что если такая ведьма затаится, то ее не смогут выявить. Никто». Она взглянула на собеседника почти что с вызовом. Тот вздохнул. «Вся беда в том, что ведьма, даже неинициированная, остается ведьмой, даже если она никому не делает зла, даже если она вообще ничего не делает. Она может делать. Вот та грань, о которую столетиями ломали зубы сочинители законов и те, кто пытался воплотить их в жизнь». Потому что если человек невинен, за что его наказывать? За одну только вероятность будущего зла. А эта самая вероятность какая? Ивга почувствовала, как стремительно пересыхает в горле. 62%, сообщил инквизитор с уконным голосом. 38% никогда не инициируются, никогда не нападут. Проживут долгую счастливую жизнь и наплодят кучу детей. Ведьмы, как правило, плодовиты, отличаются завидным здоровьем, полностью пренебрегают домашним хозяйством, зато преуспевают в искусствах. Умны и оригинальны. Все это я, можешь поверить, рассказал Назару, даже с преувеличениями. «А как узнать?» Ивга подняла глаза. «Как узнать, в какой ведьма? В каких процентах, 62 или этих других?» «Люра!» — надрывался парень за окном. «Люра! Иди сюда!» Инквизитор поднялся, но на крохотной кухне некуда было деваться, и потому он снова уселся на широкий подоконник. Поставил рядом недопитую чашку кофе. Назар тоже меня спросил. В похожих выражениях. Собственно, все это я рассказывал ему и раньше, еще тогда, после твоего ухода. Но он, видимо, был так расстроен, что ничего не запомнил. «Люра!» Инквизитор вдруг перегнулся за окно и рявкнул голосом театрального злодея. «Люра, а ну выть немедля!» Звякнул на камушке звонок укатывающего велосипеда. Парнишка-ухажер, по-видимому, струхнул. «Видишь ли, Ивга?» Инквизитор усмехнулся. «Мне ведь тоже интересно. Чтобы не таскать невинных по тюрьмам, чтобы не оставлять на свободе злодеек. Но определить то, о чем ты спросила, практически невозможно. Стечение обстоятельств, внутренние свойства, которых до поры до времени не разглядеть. Скажем, спокойная семейная жизнь с любимым человеком дает большую вероятность, что ведьма до конца дней своих пребудет в добре и законопослушании. Но не гарантию. Понимаешь?